6 июля. Реклама. Вы ничего и никуда не успеваете? Вы оказались одна в доме подвыпившего малознакомого мужчины? Или собираетесь прокатиться с ним на мотоцикле? Спокойствие. Только спокойствие. Валерьянка. Эти желтые таблеточки вы не спутаете ни с чем и без труда найдете в аптеке. 2 колеса, и вам все Deep Purple? Валерьянка. Вот мой секрет. Копирайт. Рима и Кристи. Забавно, все меня жалеют. О моей любви знают многие. Я не держусь, как раньше, за свои тайны. Знает мама, подруги и даже муж одной из них. И все обещают, что все будет хорошо. Надо это просто пережить, как расставание с любимым человеком. Любимым только мной, которого видела 3 раза в жизни, с которым почти не общалась, а он ничего не знает обо мне. Отношения – вопрос 2, и у каждого своя правда. Мы видим лишь 1 сторону вещей, а что у кого на душе, неведомо. Не хочется думать о нем так цинично и плохо. У всех жизнь по-разному складывается, и говорить, что всякий человек его возраста просто обязан быть семейным, иначе он полный отстой, я бы уже не смогла. Этак можно и меня заклеймить старой девой, видать вредная и неуживчивая, раз никто замуж не берет. Господь не предлагает нам стратегию ограниченного выбора, будучи беспредельным и создавшим нас по своему образу.